что это за двоих. За дверью все было ярко освещено. Горели люстры, было душно. Пахло не то воском от натертого паркета, не то ладаном. Между инкрустированными столами и стеклянными шкафами, которыми были заставлены обе комнаты, медленной вереницей двигались люди. Под двойными стеклами, отсвечивая серебром, золотом и перламутром, лежали, стояли и висели жемчуга, браслеты, броши, иконы, кресты, какое-то древнее оружие, не то секиры, не то алебарды, парчевые одеяния, малиново-красные митры, усыпанные драгоценными камнями, старинные книги в тяжелых серебряных переплетах. Люди наклонялись над столами, заложив руки за спину, как будто они были у них связаны, приближали лица к стеклам шкафов, вплотную, почти расплющивая носы, все так же держа позади себя руки. Между экскурсантами ходил служка в длинном одеянии с деревянным ящиком в руках. Люди стыдливо опускали в прорезь ящика монеты, как будто они совершали нечто незаконное. Борис Львович и Таня тоже опустили монеты. И когда они опускали их, державший ящик на секунду прикрыл веки, что должно было выражать не то смущение, не то благодарность. Наибольшее же число экскурсантов толпилось вокруг высокого чернобородого человека с сине-черными глазами и с небольшой горбинкой на носу, что придавало его лицу высокомерное выражение. Держа в руке указку, он давал пояснение, глядя куда-то поверх голов. Он стоял так, что ему было видно все, что происходило во второй комнате, где посетители такой же вереницей проходили между столами и шкафами с драгоценностями, ни на минуту не упуская из виду этой комнаты. Концом указки он лишь слегка и на короткое мгновение касался стекла, словно и не рассчитывал на понимание слушавших его. Он был одет в черный костюм, но Борису Львовичу почему-то казалось, что это фрак или смокинг с фалдами, и этот фрак был скорее похож на длинное черное облачение, какое носят лица высокого духовного сана. И его холеные руки в белых кружевных манжетах, как у какого-нибудь эрцгерцога, тоже были покрыты этим одеянием. Левой рукой он небрежно держал указку, а длинными пальцами правой перебирал серебряную цепочку и крест, висевший у него на груди. Во время пауз, рассчитанных на то, чтобы посетители могли осмотреть экспонат, о котором он только что рассказывал, люди безмолвно наползали друг на друга, обдавая затылки впереди стоящих горячим дыханием, поднимаясь на цыпочки, вытягивая шеи, чтобы лучше рассмотреть. «Ноев ковчег!» — послышалось среди посетителей, обступивших один из шкафов. Эта фраза передавалась из уст в уста. Борис Львович, поднявшись на цыпочки, попытался рассмотреть что-либо, но люди стояли плотной стеной. Когда они схлынули, перейдя к очередному экспонату, Борис Львович с бьющимся сердцем, еще ничего не видя, открыл фотоаппарат. «Нельзя, нельзя!» — услышал он вокруг себя. И кто-то из посетителей даже потянул его за рукав, показывая на высокого бородатого человека в черной сутане. Отняв руку от креста, висевшего на груди, он делал ею властное запрещающее движение, и это движение относилось к нему, Борису Львовичу. Кусочек деревянной доски, просмоленный, с трещинами, взятый под стекло и в большой золоченой оправе, как картина Леонардо да Винчи или Рафаэля, находился перед самыми глазами Бориса Львовича. Именно таким он себе его и представлял. Куском мореного дуба, маленьким обломком после гигантского кораблекрушения. Ногой старик с длинной седой бородой, похожей не то на сосульки, не то на струи воды, и три его сына, старший, средний и младший, продолжали свой путь вглубь незнакомой страны, останавливаясь на ночлег под развесистыми зелеными дубами. Днем же, идя по скудно поросшей равнине, опаляемой жарким солнцем. Средний сын, не укрывший ног отца, шел теперь позади всех. Сыновья были наги, так же, как и отец их, и эти люди были предки Бориса Львовича, и всех людей вообще. Но предки Бориса Львовича впервые рассказали об этом в своих священных книгах. И бородатый человек с сине-черными глазами в длинной черной мантии, для которого Борис Львович был лишь одним из тысячи безликих посетителей, приезжавших сюда ежедневно на экскурсионных автобусах, чтобы удовлетворить свое праздное любопытство. Этот суровый человек, глядящий куда-то поверх голов, тоже узнал об этом из священных книг, написанных рукою предков Бориса Львовича. Эти книги в толстых кожаных переплетах стояли в его кардинальском кабинете. И иногда он подходил к ним, выбирал одну из них и, неторопливо перелистывая пожелтевшие страницы, вчитывался в места, особенно поразившие его своей глубиной и мудростью. Изредка поправляя серебряный крест, висевший на его груди, но почему-то и ногой старик, и три его сына оставались какими-то бесплотными. Старик весь состоял из зеленой морской воды, и его борода была похожа на водоросли. Тела же сыновей его были прозрачны и не имели очертаний. А маленькая фигура слепого человека, который ночью покинул свой дом, все так же карабкалась вверх к главному серебристому конусу, цепляясь руками за обледеневшие выступы, оступаясь и соскальзывая, никаких зимовщиков там не было. Просто нетронутые, слепящие солнцем снега, уходящие в высоту, от которой захватывало дух. Плечи человека оттягивал все тот же дорожный мешок, похожий на рюкзак, и одежда на нем напоминала костюм альпиниста. Палка, которую он выронил, продолжала свое медленное и неуклонное скольжение вниз, а из ворот двухэтажного дома, стоявшего на окраине города, вышла пожилая женщина, закутанная в черный платок, прошла несколько шагов по тропинке и, остановившись, простерла руки к повисшим в небе снежным конусам. А потом, упав на колени, стала молиться, попеременно прикладывая ладони ко лбу, словно желая удостовериться, нет ли у нее температуры, шепча что-то губами на непонятном Борису Львовичу языке. Чуть повыше и левее деревянного обломка, сохранившегося после гигантского кораблекрушения, тоже под стеклом и в широкой золоченой оправе, висело проржавевшее копье, вернее, даже не копье, а только наконечник его. Этим наконечником один из римских легионеров дотронулся до втянутого под реберья распятого человека, чтобы убедиться, жив ли он. Воины стояли плотной стеной вокруг места казни. На них были латы и каски, похожие на немецкие. И, отдавая рапорт начальству или приветствуя друг другу, они выбрасывали вперед руку с поднятой вверх ладонью, словно загораживаясь от солнца. Человек был еще жив, потому что по мышцам его живота, в том месте, где их коснулся наконечник, пробежала судорога, как у находящегося на операционном столе, когда до его тела дотрагиваются скальпелем. Он медленно открыл обведенные черными кругами глубоко запавшие глаза, и с его распухших век лениво поднялось несколько слепней. Но они не улетели, а вились возле его лица, потому что знали, что человек сейчас снова опустит веки. Глаза его уже не различали того, что происходило вокруг него на площадке, расположенной на высоком голом холме. Тело его безвольно свисало, как мешок, удерживаясь на руках, прибитых гвоздями к поперечной перекладине, а под ребрами справа у него была рана, похожая на губку, из которой сочилась кровь. Наверное, ржавое копье прокололо его мышцы и достигло печени. Почему-то и рана была похожа на губку. Взгляд его еле улавливал очертания храма и города, раскинувшегося на холмах и окутанного сизой дымкой. Но чем дальше простирался его взор, тем яснее становились дали. Где-то там, дальше, сквозь предгрозовую пелену, покрывшую холмы и долины, вырисовывался песчаный берег моря. Медленные тяжелые волны набегали на берег и нехотя откатывались назад, увлекая за собой одинокую просмоленную лодку с лежащим под сиденьем веслом. На дне лодки угрожающе скапливалась темная вода. В тот день море тоже было спокойно. Он стоял посреди лодки, загребая веслом то справа, то слева, так что лодка оставалась на одном и том же месте. На берегу плотной стеной стояли бородатые люди, рыбаки в засученной выше колена рваной одежде. Солнце садилось, освещая багровым светом их лица. Человек, стоявший в лодке, тоже был босс, но щиколотки его ног были тонки. Стоявшие на берегу что-то кричали, простирая к нему руки, наверное, предостерегая его от чего-то. Громадный пенящийся вал, застилая солнце, приближался к нему, так что стало темно, как ночью. Но стоявший в лодке все так же спокойно орудовал веслом. Не дойдя нескольких локтей до лодки, пенившийся вал внезапно сник. Фигура человека, стоявшего в лодке, четко обрисовывалась на фоне заходящего солнца. И вокруг этой фигуры на несколько секунд вспыхнуло золотое сияние. Пустую просмоленную лодку с брошенным веслом и со скапливающейся на дне черной водой относило все дальше и дальше от берега. Берег был тоже пуст, только песок, камни и грозовая туча, темной стеной приближавшаяся к берегу. А там дальше за тучей и за привычной слепящей голубизной моря, уже освободившегося от тучи, простирались необозримые земли, не похожие на ту страну, по земле которой ходил человек, висевший сейчас на деревянной перекладине. Из клубов не то пара, не то дыма, покрывавших те земли, неожиданно вырвались колесницы с воинами, и такие же воины, закованные в латы, с копьями и мечами в руках, в тяжелых шлемах, с опущенным забралом, скрывающим их суровые мрачные лица, верхом на лошадях, с еле поспевающими за ними оруженосцами, тоже вырвались из окутывающих их клубов дыма. На щитах, которые они держали перед собой, был выгравирован крест, и такой же черный крест был изображен на флагах, которые развивались на ветру и под которыми шли воины. Возникшие в разных частях необозримой земли, простиравшиеся к северу от Голубого моря, колесницы и всадники врезались друг в друга, поражая и истребляя друг друга. Пронзая мечом врага, они произносили имя человека, руки которого были пригвождены сейчас к перекладине, а тело безвольно свисало. И этого человека еще, наверное, можно было спасти, если тело его осторожно снять с перекладины и вызвать лучших римских лекарей. А потом, под теми же флагами с черным крестом, погрузившись на изящные парусники, похожие на те, которые Борис Львович видел в Ленинграде в военно-морском музее, они переплыли Голубое море и вступили на землю, по которой ходил человек, висевший на деревянном шесте с перекладиной, сея вокруг себя опустошение и смерть. Глаза его помутнели, как у всех умирающих, но сквозь белесую ровную пелену, прорезаемую лишь танцующими черными слепнями, он увидел яркие вспышки костров в ночи. Те же люди, только облаченные в длинные черные одеяния, с тяжелыми серебряными крестами на груди, стоя на возвышении, властным движением руки показывали на толпившихся внизу людей, странно похожих на тех рыбаков, которые, стоя на берегу моря, простирали к нему руки. Их волокли к столбу и, привязав их к нему железной цепью, подбрасывали к их ногам горящие поленья. И уже совсем в другой части огромного материка, простирающегося к северу от Голубого моря, по улицам, вымощенным булыжником и обсаженным цветущими акациями, двигалась темная толпа людей. Служители в длинном одеянии, возглавлявшие процессию, с таким же серебряным крестом на груди, как и у тех, что стояли ночью на возвышении, озаряемые багровыми отсветами костров, несли белые полотнища, на которых был изображен человек с мученически запавшими глазами, обведенными черными кругами. На других же полотнищах были изображены фигуры святых с лицами, странно напоминавшими лица тех, которые стояли на берегу, простирая руки к человеку, находящемуся в лодке. Несущие хоругви низкими голосами пели что-то на языке, непонятном умиравшему на перекладине. А сзади из толпы кто-то бросал камни в окна домов. Стекла вдребезги разбивались о булыжник, а когда служители с полотнищами и крестами на груди поворачивали за угол, бросавшие камни врывались в подъезды домов и выволакивали оттуда стариков с такими же скорбными глазами, как и у тех, кто был изображен на хоругвях, с такими же курчавыми бородами, только седыми, разлохматившимися, потому что врывавшиеся в дома тащили их за бороды, а другие выволакивали детей и женщин, и черноглазые женщины с растрепанными волосами, прижимая к своей груди оравших детей, падали на колени и о чем-то умоляли волокущих их людей, от которых пахло водочным перегаром, а сверху, из выбитых окон, вылетали белые хлопья ваты и пух, устилая словно снег тротуар и булыжник. Теперь даже вьющиеся слепни не разрывали пелены, застилавшей глаза умирающего. Но сквозь эту пелену умирающий вдруг явственно увидел черные дымы, выходившие из высоких труб, чтобы не загрязнять воздух. Дымы эти казались приклеенными к трубам, словно черные флаги, слегка только колеблемые ветром. Из бесшумно подходивших среди ночи поездов также бесшумно выходили люди с желтыми нашивками на груди. Ослепленные скрестившимися лучами прожекторов, с добротными кожаными чемоданами и саквояжами, в которых аккуратно и заботливо были уложены пледы, костюмы, теплое белье, приятно пахнувшее мыло и зубные щетки в пластмассовых футлярах, ведя за руку аккуратно одетых детей, они бесшумно проходили мимо стоящих с сомкнутым строем по обе стороны асфальтированной дороги солдат в длинных черных шинелях с примкнутыми штыками и в тяжелых касках, словно это был почетный караул, встречавший высоких гостей. Вероятно, закон переселения на новые места предусматривал охрану и личное имущество граждан. Позади каждой колонны людей шел одетый в такую же черную шинель человек, только не в каске, а в высокой фуражке с гербом и с лакированным козырьком, в портупее и с пистолетом на боку. Чуть поотстав от колонны, на секунду остановившись, он бросал несколько коротких отрывистых слов застывшим в почетном карауле солдатам. Выйдя печатным шагом из строя, двое или трое солдат останавливались перед ним, выбросив вперед правую руку с поднятой вверх ладонью, точно так же, как это только что делали воины в шлемах, окружавшие место казни. Офицер в высокой фуражке с околышем отвечал им таким же коротким, отрывистым жестом, как будто он делал зарядку. Отступив чуть в сторону, он пропускал солдат. Догнав колонну, они подталкивали прикладами автоматов, идущих сзади. Наверное, это полагалось так, потому что прибывших было много, и до утра надо было успеть всех их разместить по квартирам, чтобы солдаты тоже смогли отдохнуть. И шедшие в колонне убыстряли шаг, и многие брали детей на руки, потому что дети не успевали. В ожидании получения ордера на квартиру новоприбывших разместили в просторном помещении барачного типа, где они расположились семьями на длинных деревянных скамьях, стоявших вдоль стен. Некоторые, достав из саквояжей термосы с еще не остывшим кофе, наливали его детям в пластмассовые чашки. Какая-то женщина, вынув карманное зеркало, из-под тишка оглядывала себя, поправляя волосы. Под самым потолком, на металлических тросах, словно в цирке, ярко горели зарешоченные электрические лампы. В помещении появился офицер в сопровождении нескольких солдат. Никто не заметил, как они вошли. Вероятно, они принесли ордера на квартиры. Офицер и солдаты стояли посередине помещения. Солдаты чуть позади, в своих черных длинных шинелях и в касках с автоматами наперевес. И это всех удивило, потому что никто не собирался бежать. Люди думали о том, как бы поскорее устроиться на ночь, а знакомые или перезнакомившиеся между собой семьи согласны даже были первую ночь провести в одной комнате. Офицер стоял, расставив ноги в ярко начищенных хромовых сапогах, чуть покачиваясь на каблуках, перетянутый в талии поясом с металлической бляхой, на которой были выгравированы какие-то слова. Такие же слова были выгравированы на бляхах, стоявших позади солдат. Но на таком расстоянии трудно было различить буквы, и дети решили выяснить это потом. Высоким, отрывистым голосом, на языке, непонятном сейчас умиравшему на кресте, он что-то сказал сотням людей с напряженным ожиданием смотревших на него. Этот язык был их родным языком. Они говорили на нем с детства. И их родители говорили на этом языке, и их любимые стихи тоже были написаны на этом языке. И поэтому они сразу не поняли того, что приказал им подтянутый человек в начищенных до блеска хромовых сапогах. Но, конечно же, как это они сами сразу не догадались? После дороги необходимо помыться, и их, наверное, сейчас поведут в баню. Открыв чемодан и саквояжи, они принялись доставать оттуда душистое мыло и смену белья. Но, наверное, они все-таки не точно поняли приказ офицера, потому что ему пришлось еще раз повторить то, что он уже сказал, и они стали раздеваться прямо здесь, на глазах друг у друга. Наверное, так было проще и быстрее. И белья, и мыло тоже не надо было брать с собой. Сняв верхние рубашки, мужчины аккуратно складывали их в чемодан, а женщины раздевали детей, а потом, повернувшись к стене, стали расстегивать пуговицы и молнии. Офицер с пистолетом на боку все так же нетерпеливо покачивался на каблуках. Под потолком ярко горели зарешоченные электрические лампы. Мужчины и женщины стояли в нижнем белье, отвернувшись друг от друга, и почему-то медлили. Круглое карманное зеркало, упав на цементный пол, закатилось куда-то. Женщина нашла его, оно, к счастью, не разбилось, и она положила его в чемодан, чтобы больше не ронять. И только дети, совсем уже раздетые или в одних лифчиках с болтающимися подвязками, прижавшись к ногам матерей, с любопытством поглядывали на взрослых. Офицер, стоявший посередине помещения, снова произнес слова команды высоким, срывающимся голосом, словно рассекая воздух ударом хлыста, как это делают дрессировщики в цирке, чтобы поднять лошадей, улегшихся вдоль барьера. Путаясь в бретельках и тесемках, мужчины и женщины стали снимать с себя нижнее белье, все еще по-прежнему отворачиваясь друг от друга, но тела их почему-то вдруг стала сотрясать мелкая неуемная дрожь. Они стояли голые. Еще час назад в поезде мужчины извинялись перед дамами, столкнувшись с ними в дверях туалета, и женщины, проскользнув мимо них, плотно запахивали полы своего халата. Теперь они стояли голые, уже не стыдясь друг друга, как будто это было вполне естественно. И только тела их сотрясала дрожь, потому что смысл совершающегося плоть их осознала раньше, чем разум. Женщины стояли чуть согнувшись и скрестив руки на груди, как они это делают, стоя под душем. Мужчины, сложив руки ниже живота, но все равно было видно, что все они обрезаны, точно так же, как Борис Львович и как умирающий сейчас пригвожденный к кресту человек. Слух его уловил высокий чеканный голос римского центуриона. Голос приказывал не снимать охрану холма после совершения казни. Где-то там, у подножия холма, он знал это, теснимые копьями стражников, прикрыв ладонями глаза от палящего солнца, всматривались в вершину холма бородатые люди в рваной одежде, пытаясь что-то различить там, но возвышавшиеся над площадкой, усеянной легионерами, три деревянных креста с провисшими на них телами, были похожи на огородные чучела. И умиравший поймал себя на том, что эта мысль была неприятна ему. Ему хотелось, чтобы они видели его и отличали от тех двоих. В беседах с ними он называл это слово «соблазниться» и часто употреблял это слово. Он не раз говорил им, что даже милостыню надо подавать тайно, чтобы получающий не знал, кто дает, дабы дающий не соблазнился в сердце своем. Но почему же тогда, стоя в лодке, он позволил им восхищаться своим мастерством, с тайной радостью следил за тем, как они простирали к нему руки, предостерегая его от грозившей опасности? Однажды вечером они пришли в город после долгого странствования, и проголодавшиеся люди уселись возле городских ворот и, разложив свои припасы, принялись есть их, хотя был канун судного дня, и лучше было этого не делать, чтобы их не прогнали отсюда. Но он не решился им сказать это, чтобы они не подумали, что слова его расходятся с делом. В этот момент появились люди в длинном белом одеянии и в тюрбане. Перепоясанные голубой лентой, возможно, кто-то привел их сюда, они всегда появлялись словно из-под земли. Он стоял, прислонившись к каменной стене, сделанным спокойствием, глядя на подходивших к нему людей. Проголодавшиеся, отложив в сторону еду, поглядывали то на подходивших к нему людей, то на него. Лучше бы они уж продолжали свое дело. Как они не понимают этого? Он сердился на них и на себя. Подошедшие, окружив его, принялись что-то говорить ему своими высокими сварливыми голосами, перебивая один другого, переходя на крик. И только один из них, высокий и тощий, с выцветшими голубыми глазами и с двумя дряблыми складками, свисающими с подбородка и придающими его лицу брюзгливо скорбное выражение, молча стоял чуть в стороне. По всему чувствовалось, что он главный среди них, потому что, крича и перебивая друг друга, они то и дело оглядывались на него. Но он все так же молчал, и босой человек тоже молча стоял, прислонившись спиной к каменной стене, вычерчивая что-то по песку своей узкой ступней, словно в раздумье. Он знал, что в таких случаях самое лучшее было молчать, но высокий человек со свисающими дряблыми складками, наверное, он страдал каким-то тяжким недугом и похудел, и оттого образовались эти две складки, болтающиеся словно две занавески по обе стороны шеи. Человек этот внезапным движением руки остановил говорящих. Голос у него был надтреснутый, и говорил он очень тихо. Он привел слова одного из тех, на которого часто ссылался босой человек с тонкими щиколотками. И на эти слова трудно было сразу что-нибудь возразить. Нужно было подумать, как это делают в шахматах в ответ на какой-нибудь неожиданный ход противника. Чернобородые люди в рваной одежде выжидательно смотрели на босого человека с оголенными щиколотками, словно он собирался сейчас войти в море. «Кто не со мною, тот против меня», — тихо сказал он, глядя куда-то вдаль и продолжая машинально вычерчивать что-то ногой на песке. Обступившие его не кричали, они смеялись. Они хохотали, надрываясь, обхватив руками свои колышущиеся под белым одеянием животы. «Не ты ли наш царь?» — спросил его один из них, короткий и толстый человек с круглым лицом и с узкими прорезями вместо глаз, и протянул к его лицу руку, оказавшуюся неожиданно длинной, словно хотел его подержать за подбородок. Они уже уходили, продолжая смеяться, держась за животы, размахивая руками, словно покидая уморительный спектакль. И только высокий, тощий человек не смеялся. Уходя с остальными, он на мгновение остановился и посмотрел на босого человека так, как будто хотел ему что-то сказать, но потом раздумал. Солдаты, стоящие позади офицера, казалось, только ждали этого момента. Орудуя прикладами, они стали сгонять голых людей в одну кучу, поближе к двери. Металлические бляхи их поясов приходились теперь как раз на уровне глаз детей. И дети, уже умевшие читать, различили, наконец, слова, выгравированные на бляхах знакомым готическим шрифтом «Gott mit uns». Сердце пригвожденного к перекладине человека билось неровно и часто, то и дело останавливаясь, и теперь даже самые искусные римские лекари вряд ли сумели бы что-нибудь сделать, потому что умирающий потерял много крови. Голых людей гнали теперь по узкому проулку между двумя высокими каменными заборами с натянутыми поверху несколькими рядами колючей проволоки. Редкий декабрьский снежок таял на плечах и спинах шедших людей, освещаемых скрещенными снопами прожекторов. Узкий проулок упирался в каменную стену какого-то дома с двумя высокими трубами, из которых валил черный дым. Даже на фоне ночного неба было видно, что он черный. Ну, конечно же, их вели в баню. Важно было только побыстрее пройти этот проулок, чтобы не простудиться. Женщины и мужчины брали на руки детей, прижимая их к себе, чтобы те не простыли. И все это шествие было похоже на исход, как его изображают на картинах. Только там и мужчины, и женщины были закутаны в какие-то одеяния, и только дети, как всегда, были голыми. В каменной стене дома, в которую упирался проулок, виднелась темная узкая прорезь, и рядом с ней фигура солдата. И когда люди стали входить в эту дверь, солдат стал пересчитывать всех входящих по головам, чуть придерживая прикладом каждого следующего и на секунду освещая его лицо слепящим лучом карманного фонаря, потому что люди торопились войти в помещение, чтобы согреться. В расположенной в подвальном помещении комнате двое ефрейторов, сняв черные кители и аккуратно развесив их на спинке стульев, негромко в два голоса напевали рождественскую песню, украшая серебряными бумажками из-под конфет и неизвестно откуда добытыми золотыми звездочками еловую ветку, накануне срубленную ими и поставленную в цинковое ведро. А в противоположном углу комнаты поблескивали никелем какие-то манометры, связанные с системой труб, уходивших куда-то в стену. Мужчин и женщин отделили теперь друг от друга, и мужчины с сыновьями, и женщины с девочками шли по двум узким коридорам, облицованным белым кафелем и ярко освещенным зарешоченными лампами. В конце каждого коридора виднелась железная дверь и ярко светящаяся надпись «Баня и дезинфекция одежды» с красной стрелкой, показывающей на дверь. После бани они получат свою одежду, которая за то время, пока они будут мыться, пройдет обработку, потому что в военное время необходим карантин. Зачем только была эта затея с совместным раздеванием? И как они теперь встретятся? Придется делать вид, что они незнакомы. Двое младших чинов в свеженакрахмаленных рубахах, оторвавшись от пахнущей свежей хвоей ветки, которую они украшали, продолжая напевать что-то, подошли к противоположному концу комнаты. И один из них повернул блестящую никелированную рукоятку. Стрелка манометра добралась до нужной цифры. Они оба следили за стрелкой, потому что один человек мог ошибиться. И кроме того, они следили друг за другом. Давление газа было нормальным. Можно было вернуться к скромному рождественскому ужину. И они дружески похлопали друг друга по плечу и засмеялись. А в другом помещении, тоже расположенном под землей, целая бригада людей, одетых в серую крестьянскую одежду, заняв места за длинным оцинкованным столом, словно в ожидании начала банкета, готовились к приемке очередной партии волос. Туча закрыла теперь почти все небо. Стало темно, как в сумерках, и три перекладины с висевшими на них телами различались теперь с трудом. Большая часть людей в рваных одеждах, осаждавших подножье холма, разошлась, потому что гроза была неминуема, и поднялся ветер, обычно предшествующий грозе. И первые теплые капли уже упали на лица и руки людей. И такие же капли упали на плечи, руки и грудь распятого человека. И тогда он вдруг осознал, что уже давно хочет пить. Струя прозрачной воды лилась из наклоненного белого кувшина, осторожно поддерживаемого одним из рабов. Другой раб держал такой же белый таз, хотя его вполне можно было поставить на облицованный мраморными плитами выступ. Две узкие белые кисти с длинными пальцами, на один из которых был нанизан золотой перстень с аметистом, нехотя потирали одна другую, принимая на себя струю воды как необходимость. Вода, наполнявшая таз, была такой же прозрачной, как и та, которая лилась из кувшина, и, наверное, такой же прохладной. В нее можно было погрузить лицо и рот и, открыв глаза, увидеть сквозь колеблющуюся воду белое незапятнанное дно. Лицо человека, которому его привели сегодня утром, смутно напоминало ему чье-то другое лицо, но он не мог вспомнить чье. Умиравшему на перекладине показалось, что если он сейчас вспомнит, на кого именно был похож этот человек, то жажда его прекратится. Небрежно бросив одному из рабов полотенце, высокий человек в белом плаще направился к судейской кафедре. И когда он шел, не торопясь и чуть ссутулившись, на мгновение приоткрылась красная подкладка его плаща. Он не взошел на кафедру, а остановился возле нее. Устало опершись на нее локтями, стоя боком к вошедшим, ни на кого не глядя, приведенный к нему человек со связанными за спиной руками пытался поймать его взгляд. Но римский сановник смотрел куда-то в сторону. Может быть, надо было сразу же упасть на колени и воздеть руки к небу, как это делали его предки, и он снова ходил бы из города в город в сопровождении рыбаков, следовавших за ним на почтительном расстоянии. И жители городов и селений, завидев его, останавливались бы и, шепча что-то друг другу, провожали его восхищенными взглядами, пока он не скрывался за поворотом. А он бы делал вид, что ничего не замечает, потому что ему не пристало замечать земные почести. Римский сановник по-прежнему смотрел куда-то в сторону. Сквозь широко распахнутое окно виднелись виноградники, росшие террасами и синее безоблачное небо. Просящий прощения уже одним этим признает свою виновность. И чем горячее и униженнее мольба, тем больше вину признает за собой просящий. Нет, ему не следует становиться на колени. И он стоял со связанными за спиной руками, пытаясь поймать взгляд сановника. И этого тоже не следовало делать. Ну, конечно же, это было лицо тощего человека с двумя скорбными складками, хотевшего сказать ему что-то на прощание. Но жажда его от этого не исчезла, а, может быть, память обманывала его. Он почувствовал, как в его губы ткнули чем-то шершавым и влажным, словно хотели утереть ему рот. Он втянул в себя эту влагу, но она обожгла ему язык и горло, как будто ему вставили в рот горящий факел. Римский легионер небрежно отбросил в сторону длинную пику с насаженной на нее губкой, смоченной уксусом. Туча закрывала теперь все небо, но это уже была не туча, а сплошные черные клубы дыма, и уже не где-то далеко, а прямо перед собой умирающий увидел огромные сводчатые ниши, заполненные голыми телами. Корчась и привставая, мужчины и женщины обнимали друг друга, словно в последней любовной судороге. И многие семьи воссоединились, а многие могли бы создаться заново. А в квадратных помещениях за двойными железными дверями, которые наглухо закрыли, завинтив снаружи болтами, чтобы не было ни малейшей утечки газа, за этими дверями в ожидании горячей воды стояла очередная партия людей. И когда эти люди почувствовали, что им не хватает воздуха, и поняли, что все это означает, они стали кричать, раздирая рты. И в этом их крике утонул крик умиравшего на кресте человека. Когда Борис Львович и Таня вышли из церкви, солнце уже садилось, так что церковь можно было бы очень хорошо снять с этой стороны. Очень рельефно получились бы ее купола и кресты на фоне неба. Но Борис Львович почему-то решил этого не делать. Таня успела купить какую-то очередную книжку в музейном киоске и теперь рассматривала ее, стоя в стороне от экскурсантов, вернувшихся к своему экскурсоводу. Вся группа, не торопясь, шла вдоль монастырской ограды по направлению к автобусу, потому что экскурсия была окончена. Но экскурсовод уже снова ввинчивал щепоть правой руки куда-то в небо, поблескивая желтизной своих белков. Он показывал рукой куда-то вверх и в сторону, туда, где на возвышенности, окружавшей город и сейчас освещенный заходящим солнцем, на фоне темной зелени и поднимаясь над ней, виднелась суживающаяся кверху белокаменная стрела. Это был памятник жертвам геноцида. Турки, вооруженные ятаганами и пистолетами, нахлынув ночью откуда-то из-за горы, наводнили собой всю долину и, ворвавшись в спящие города и аулы, вырезали почти четверть населения этой страны. И вот несколько лет назад по улицам города, в котором они с Таней сейчас жили, прошла молодежь и потребовала установить памятник. И осмотр этого памятника теперь официально входил в программу экскурсии. И никого это не удивило. И экскурсовод, наверное, сам шел среди других по улицам и, ввинчивая руку в небо и сверкая желтизной своих белков, горячился и требовал. На окраине большого города, с древними церквями и с улицами, обсаженными акациями в глинистой почве на берегу широкой реки, была вырыта огромная яма.